Глава 44. Кукольная возня. Хотя солнце стояло в зените, Шену показалось, что повеяло потусторонним холодком. Может, они что-то не так поняли? Эти куклы используются не для проклятий, а, скажем, для отпугивания дикого зверья? Он сам не верил в свое предположение. Помрачневшие заклинатели в молчании дошли до деревни. У первого же дома им встретился человек. Дом был ветхим, с покосившейся крышей, двор перед домом пустым и чистым. Пожилой мужчина махал метлой возле пристройки. «Простите, господин!» Прочистив горло, обратился к тому Шен, подойдя к низенькому забору. Старик обернулся и во все глаза уставился на пришлых. Особенно его поразил яркий багряный наряд человека, заговорившего с ним. «Не подскажете, где живет староста?» Преодолев первое удивление, старик сообразил, кто перед ним. «Вы, должно быть, заклинатели? Идемте за мной, почтенные господа, я вас провожу. Я до этого заклинателя видел только раз, еще в детстве. Он так же великолепно выглядел, правда, воспоминания о нем поблекли с годами». Приговаривая все это, он вышел за ворота и махнул им следовать за ним. «Мы прибыли сюда по просьбе вашего старосты. Вы что-нибудь знаете о буйстве злого духа в ваших краях?» — спросил Шен. «Да, трудно сказать», — растерянно пробормотал старик. «Нет?» — удивился Шен. «Но ваша деревня не настолько большая, чтобы слух из одной ее части не долетел до другой». После некоторого молчания старик произнес: «Я старый человек. Мне в жизни не нужны лишние тревоги». «Тогда, может, вам известно, что это такое?» Шен вынул из кармана куклу и показал старику. Тот побледнел, увидев соломенную куклу в его руках. «Нет», — пробормотал он, но голос его несколько подвел. «Я никогда такого раньше не видел». «Не видели кукол?» — удивленно уточнил Шен. «Я имею в виду, не видел именно эту куклу». «Вы кажетесь расстроенным. Вас что-то опечалило в моем вопросе?» Старик раздраженно хрюкнул. «Вон тот дом старосты. Прошу прощения, у меня еще много дел по дому. Мне пора идти». Сказав это, он быстро зашагал прочь по улице. Было заметно, что ему тяжело идти в таком темпе, но он не сбавлял его, стараясь скрыться как можно быстрее. «Это начинает не нравиться мне еще сильнее», — заметил Шен, провожая его взглядом. Дом старосты оказался не в пример больше и богаче дома того старика. Внутренний двор скрывался за высоким забором, и заклинатели остановились перед массивными воротами под крышей с загнутыми вверх углами, отпугивающими злых духов. Муан постучал в ворота. Пока они ждали, когда им откроют, небо вконец заволокло тучами, и начался мелкий дождик. Услышав, что у порога ждут прославленные заклинатели, староста приказал немедленно впустить их и сам выбежал навстречу. «Добро пожаловать в нашу скромную деревню!» — воскликнул он, раскланиваясь гостям. Заклинатели вежливо поклонились ему в ответ и представились. Когда с формальностями было покончено, староста заговорил на ходу, провожая их в дом. «Что привело в нашу деревню таких прославленных господ, как старейшины ордена РР? «Разве не вы сами послали запрос в наш орден?» — удивился Муан. Староста проводил их в главную залу. Они расселись на подушках вокруг стола. Служанка принесла заваренный чай, а староста уверил их, что уже скоро подадут ужин. Когда Муан попытался сказать, что они остановятся на ночь в гостинице, староста тут же заулыбался и возразил, что гостиницы у них отродясь не было, зато они окажут ему честь, став гостями его дома. Не согласиться было невозможно. Только после этого можно было продолжить деловой разговор. «Хотите сказать, что злой дух не беспокоит вашу деревню?» — уточнил Шен. «Именно так. Мне неизвестно ни одного случая. Не знаю, откуда у вас подобная информация». «Это странно», — нахмурился Муан. «Мы не могли ошибиться деревней». «А что скажете по этому поводу?» Шен достал из кармана куклу. «Это кукла», — спокойно заявил староста. «Определенно», — усмехнулся Шен. «И мы увидели больше двух десятков таких, прибитых к деревьям перед въездом в деревню». «Правда? Наверное, дети баловались. Староста не выглядел озабоченным по этому поводу. Либо он очень хорошо играет, либо на самом деле не представляет, что это может значить. С жителями деревни в последнее время не случались какие-нибудь несчастные случаи? Нет, ничего такого. Хотя вы же видите, здесь места довольно глухие, города, болота. Иной раз случаются неприятности, но мы привыкли жить в таких условиях. Получается, вам совершенно не нужна наша помощь? Староста пожал плечами. Ничего такого, что потребовало бы помощи заклинателей. О, а вот и ужин. В помещение вплыли две женщины с подносами в руках. Одна была постарше, другая — помоложе. В одеждах обеих прослеживалось сходство. Хоть миловидная девушка не слишком походила лицом на женщину в летах, определенно не вызывало сомнений, что это дочь и жена старосты. Поставив на стол блюдо, женщина присела рядом с мужем и принялась разливать по пиалам вино, а девушка отошла в сторону и присела перед Гуцинем. Вскоре пространство комнаты заполнили мелодичные звуки. Игра была не настолько хороша, чтобы назвать ее гениальной, но справлялась девушка вполне достойно. Шен поймал себя на мысли, что им такой прием не оказывали и в крупных городах. Похоже, деревенский староста из кожи вон лез, чтобы удовлетворить высоких гостей. Однако что-то в этой деревне все же было нечисто. Куклы на деревьях не были проделками детишек. А если проклятие сработало, много людей должно было пострадать от его последствий. Подтверждением этих догадок было то, что система отчетливо остановилась на отметке 4/6 задания Совета Старейшин, а значит, в этой деревне они должны были что-то сделать. Вино постепенно ударяло в голову, и Шен не заметил, когда гостеприимные хозяева принялись подливать заодно ученикам, увидев только результат. Анис упрямо подпирала разгоряченную щеку рукой, не желая сдаваться, но клюя носом каждые несколько секунд, а Ал просто положил голову ей на плечо и отсутствующим взглядом уставился в одну точку. В какой-то момент игра Гуциня прервалась, девушка переместилась к ним за стол и принялась восхищаться необычным цветом волос Муана. Она настолько разгорячилась, что обняла его сзади за плечи и принялась гладить по волосам, нашептывая слова восхищения. Шен подумал, что это опасная затея. Насколько далеко готов был зайти староста деревни, чтобы удовлетворить высоких гостей? Однако Муан стойко выдержал все ласки и вежливо отстранил девушку, усадив ее рядом с собой. Они пытались встать из-за этого стола несколько часов, но только на закате им, наконец, удалось это сделать. Хозяйка проводила их в комнату. Несмотря на то, что староста имел лучший дом в деревне, гостевая комната в нем была лишь одна. Им предстояло спать там втроем, а Анис пришлось делить комнату с юной госпожой. Три развернутых матраца заняли большую часть комнаты. Муан окинул их критическим взглядом и произнес: «Никогда еще не доводилось спать в настолько стесненных условиях». Ал уже давно не держался на ногах, поэтому Шен просто кинул его на крайний матрац, а сам развалился на двух оставшихся, широко раскинув руки. «Теперь эти условия стали еще стесненнее, да?» — усмехнулся он. Муан нашел его выходку не слишком забавной. Ничего не говоря, он просто сложил руки на груди. «Эх!» — протянул Шен, уставившись в потолок. «Честно говоря, мы не так уж долго путешествуем, а я ужасно соскучился по комфорту своего черного замка». «Правда?» — удивился Муан, усаживаясь прямо на пол перед ним. «Я всегда думал, что он скорее является клеткой для тебя. Ты же практически заточен там в одиночестве». «Ну, да. Длительное пребывание там надоедает. Но вот сейчас я скучаю. Да и глубинная тьма неизвестно, как там без меня пребывает». Он вовсе не хотел напоминать Муану о своих заслугах по ее удержанию, просто подумал о том, как там старина Ер в полном одиночестве. Не считая системы, конечно. Но Муан тут же уязвленно хмыкнул, вспомнив о раздражающем факте защиты Шеном всего Ордена от глубинной тьмы, справиться с которой мог лишь он. Разозлившись, он поднялся и отошел в сторону, чтобы взять сложенные в углу одеяло, и кинул одно из них прямо в Шена. Тот обнял одеялко и перекатился на бок, наконец соизволив занять только один матрац. «Что будем делать с этой деревней?» — спросил Муан. «Раз уж их ничто не беспокоит, покинем ее завтра утром?» «Нет», — произнес Шен, став серьезным. «Что-то кроется за их благодушием. И кто-то все-таки послал в орден этот запрос. Завтра нужно прогуляться по деревне и постараться найти этого человека». Муан задул свечу и в темноте пошел к своему ложу, зацепившись при этом за ноги Алла и чуть не упав. Тот, впрочем, даже не проснулся, только недовольно заворчал во сне. Шен закрыл глаза, а потом вновь их открыл. Алл слева от него всхрапнул. Шен стукнул его подушкой, а затем снова вернул ее под свою голову. Алл еще раз всхрапнул, не вырываясь из сна, перевернулся на бок и затих. «Эй, ты спишь?» — спросил Шен. «Ты к кому обращаешься?» Через минуту тишины все же спросил Муан. «К тому, кто ответит». «Ну, я не сплю». «А почему?» «Потому что ты со мной говоришь». «Я мешаю тебе спать?» «В какой-то степени». «Мне не спится». «Попробуй закрыть глаза». «Многим помогает», — посоветовал Муан. В темноте не было видно, но он улыбался, ворча подобным образом. «Может, мне хочется поговорить?» «О чем?» «Не знаю». Шен помолчал. «Может, стоит прогуляться по деревне прямо сейчас?» «Не стоит. Я хочу спать». «Тогда спи, если ты замолчишь». Комната погрузилась в тишину. Было слышно, как усиливающийся дождь барабанит по крыше. «Слушай, что Шиан пообещал тебе в обмен на мою защиту?» — через какое-то время спросил Шен. Вопрос растворился в тишине. Шен уже готов был поверить, что Муан на самом деле заснул, когда тот произнес: «Если я скажу, что ничего, ты поверишь?» «Из-за ничего так самоотверженно не рискуют». «Должно быть, я просто дурак». «Да так можно объяснить вообще все твои действия», — уничижительно заметил Шен. Муан ничего не ответил, просто глубоко вздохнул и отвернулся к стене. Шен продолжал глядеть в темный потолок. «Почему нельзя сказать все открыто?» — думал он. «Раздражает». Он прикрыл глаза, собираясь еще долго думать о всяком разном, но мерный стук дождя убаюкивал, и хозяин пика черного лотоса вскоре погрузился в сон. Ранним утром Аллуар пробудился ото сна со странным ощущением уюта и защищенности. Думая, что это остатки приятного сновидения, он продолжал лежать с закрытыми глазами, пытаясь продлить чудесные мгновения, недоступные ему с раннего детства. Но сон постепенно развеивался, а ощущение тепла оставалось. Алл почувствовал приятный аромат и тяжесть чьих-то рук. Вздрогнув, он открыл глаза и увидел багряный наряд. Через мгновение он понял, что его лоб упирается в грудь учителя, а тот обнимает его за плечи и голову, точно игрушку или подушку, уткнувшись щекой в его макушку и чуть навалившись сверху. Алл закрыл глаза, не желая нарушать этот уютный сон. Но его сердце стучало так сильно, что, казалось, все тело стало трястись в унисон с этими ударами. Шен потянулся, выпуская Алла из объятий, и открыл глаза. «Хм, прости», — ничуть не кающимся тоном произнес он. «Похоже, я во сне перепутал тебя с волчарой». Шен наблюдал, как розовое лицо парня становится ярко-красным после его слов, по цвету перекликаясь с его багряным нарядом. «Учителю правда неловко», — попытался сгладить свою предыдущую фразу Шен, но Алл взорвался и перебил его, громко воскликнув. «Я тоже живой человек, учитель. Вы не должны так насмехаться надо мной». «Прости», — опешил Шен, — «я вовсе не... У меня тоже есть чувства. Вы...» Алл не смог закончить мысль. Испугавшись собственной вспышки и дерзости, он подскочил на ноги и выбежал прочь. Шен потер лоб, осознавая, что с детскими чувствами еще сложнее, чем он представлял до этого. Оглядевшись, он понял, что Муан давно проснулся и покинул комнату. Впрочем, это было ожидаемо, иначе он не оставил бы такую картину без едкого комментария. Эх, а все от того, что Шен привык спать один, не заботясь при этом, как он выглядит, что обнимает и который угол подушки покусывает. О последнем он только предполагал, ведь кто его знает, что он еще во сне может выкинуть. Минус 50 баллов к самомнению главного героя. «Вот черт! И из-за такой ерунды!» — раздосадованный подумал Шен. «Плюс 10 злодейских баллов за глумление над главным героем. Да у меня и в мыслях не было ничего подобного». «Факты от этого не меняются», — хладнокровно заметила система. «Почему он такой чувствительный-то?» «Вообще-то, эта его черта характера прописана еще пользователем номер один. Поэтому он так остро воспринимал издевательство над ним со стороны оригинального Шена, а впоследствии влюблялся в любую девушку, проявившую к нему доброту. Только после закаляющих душу испытаний он превратился в того, кого можно назвать храбрым героем». «Ты права», — вздохнул Шен. «Когда я читал новеллу, это время пронеслось в ней довольно быстро, а события вскоре сконцентрировались на его славных подвигах. Но теперь мне приходится жить в этом времени. Могу ли я как-то повлиять на эту черту его характера?» Система не ответила, а Шен задумался, представляя разные последствия своих действий. «Маловероятно», — вскоре определил он. Поприветствовав вернувшегося с утренней тренировки Муана, Шен предложил немедля отправиться на прогулку по деревне. Дождь только недавно прекратился, и надо было ловить благодатный момент, потому что небо все еще оставалось затянутым тучами. Позвав учеников, они постарались незаметно для хозяев покинуть дом, но были пойманы с поличным во дворе. «Проследуйте на завтрак!» — безапелляционно воскликнула хлопотливая тетушка. Вновь, все вместе сидя за столом, заклинатели вкушали чай со скоростью на грани приличия. «Сегодня вы покидаете нашу деревню?» — спросил староста. «Пока еще точно не знаем», — дружелюбно произнес Шен. «Мы собирались сейчас прогуляться по деревне и убедиться, что нигде нет влияния злых духов». «В этом нет никакой нужды», — заверил их староста. «Ну что вы, это нам вовсе не в тягость. Считайте, что нам просто тяжело признать, что мы проделали такой путь зря. Прогулка хотя бы убедит нас, что мы исполнили свой долг, насколько это было возможно. К тому же у вас очень живописно». «Что ж», — вздохнул староста, — «понимаю вас. В таком случае я выделю вам провожатого. Места здесь довольно глухие. Не хотелось бы, чтобы с прославленными заклинателями случилось какое-нибудь происшествие, пока они наслаждаются окрестными видами». Шена подобная перспектива провожатого надсмотрщика совершенно не порадовала, но он был вынужден проявлять вежливость. «Не хотелось бы утруждать вас и отрывать славного мужа от работы. Нам прекрасно известно, как много дел ежедневно ложится на плечи простых деревенских жителей». «Это очень великодушно с вашей стороны», — покивал староста. «Но не стоит переживать, я не буду отрывать от работы мужчин. Я отправлю с вами мою дочь. Она с удовольствием покажет вам нашу деревню». Девушку, стоящую сейчас перед ним, звали Имори. Именно она вчера услаждала их слуг звучанием гуцини, а затем соблазнительно увивалась вокруг Муана. Шен определил бы ее как симпатичную. Пухлые щеки и выразительные глаза с характерной для определенного типа девушек хитринкой. Ее платье было не в пример менее роскошным, чем одежды прославленных заклинателей, но волосы украшали всевозможные заколки с подвесками. Анис кидала на нее неодобрительный взгляд, сама предпочитая скромную прическу, украшенную всего одной заколкой-артефактом, которую она вынесла с поляны тысячи духов. «Нам не хотелось бы обременять барышню», — в последней попытке произнес Шен. «Мы собирались сегодня очень много ходить». «Ничего, мы, деревенские жители, привыкли целый день быть на ногах», — улыбнулась Мори. «Что ж, тогда в путь», — вздохнул Шен. Мори тут же заняла выгодную позицию между ним и Муаном, поближе к последнему. Ученики недовольно поплелись сзади. Они и обычно шли сзади, но сейчас присутствие Мори раздражало практически всех. Разве что Ал не обращал на нее внимания. Все еще пунцовея от утреннего происшествия. Прихватив с собой плетеные конические шляпы от дождя, заклинатели, сопровождаемые дочерью старосты, двинулись вверх по улице. Деревня казалась пустой. Вначале Шен решил, что дело в плохой погоде или в том, что жители ушли на поля, либо еще куда. Но постепенно стал замечать ветхие покинутые дома. «Да», — кивнула как-то Мори, — «здесь жил старый знахарь, но он умер в том году». Таких домов было не один и не два. Через каждые 3-4 жилых дома стоял один нежилой. «Многие жители покинули деревню», — предположил Муан. «Как сказать?» — вздохнула Мори. «Деревня постепенно становится меньше, это да. Многие умирают, не оставляя наследников». «Возможно, в этом и нет ничего необычного», — подумал Шен. «Деревня в глухих местах, немногие захотят переехать сюда, в семью мужа». Они гуляли по улицам уже больше часа, но им повстречалось всего около десятка человек. В основном те старались не смотреть на пришлых, поглядывали из-под тишка. Одна бабка сплюнула на землю при их приближении. «Какая-то не очень гостеприимная деревня». «Пойдем туда», — скомандовал Шен, указав на крайнюю дорогу, виляющую ближе к горе. «Да там всего пара домов на окраине, и больше ничего», — возразила их провожатая. «Ничего», — обезоруживающе улыбнулся Шен. «Мне интересно осмотреть окрестности». Поворачивая на перекрестке направо, они прошли мимо жилого дома, во внутреннем дворе которого с граблями стоял высокий худой мужчина. Его лицо выражало явные признаки слабоумия. Он провожал их пристальным взглядом, но внезапно, завидев идущего последним Алла, громко заверещал: «Отродье! Отродье! Бесовское отродье!» Шен вздрогнул от неожиданности. Он было подумал, что в этой деревне оказался кто-то, признавший в нем хозяина проклятого пика, и несколько удивился, когда увидел направление указующего перста умалишенного. «Что он такое орет?» — возмутился он. «Простите, простите», — быстро стала кланяться, извиняясь Мори. «Этот человек не в своем уме. Простите. Пойдемте скорее». Они отошли на достаточное расстояние, слабоумный скрылся за домами, и его крики уже были не слышны, когда Шен не выдержал и уточнил. «Почему он указывал на Алла?» «Дело в его волосах», — поведала Мори. «У нас в деревне ходит давнее поверье. Если ребенок рождается с белыми волосами, значит, его подкинули демоны». Шен посмотрел на Муана. Волосы того все еще были пепельного оттенка, не в пример темнее, чем были раньше. «Кстати, Муан, давно хотел спросить, почему у тебя волосы такого цвета? Что ты с ними сделал?» «Или не сделал? Давно не мыл, к примеру». Муан посмотрел на него, слегка скривив губы. «Это после посещения мертвых вод», — все же соизволил поведать он. «Ты их мыл? Это не смывается?» «Конечно же, мыл». «Забавный способ окраски. А тебе как больше нравится?» «А тебе как больше нравится?» — неожиданно продублировал его вопрос хозяин пика славы. «Ну...» — Шен честно, внимательнее посмотрел на него, стараясь объективно оценить изменения. «И так, и этак неплохо. Во всяком случае, не думаю, что тебе стоит беспокоиться по поводу того, что ты стал менее симпатичным. Верно, барышня Мори?» «Что?» — растерялась та. «А...» «Не берите в голову», — предложил Шен, посмеиваясь. Таким образом, первоначальная неприятная тема была полностью забыта. Они продолжали идти по дороге. По правую руку от них возвышался лес, с левой стороны все еще тянулись деревенские домики. Они миновали два последних, оба оказались покинутыми. Дальше дорога виляла к югу, забирая выше в горы. Через высокий далекий пик, словно пена, переливалось пушистое белое облако. Опускаясь ниже, оно угрожающе темнело, набухая дождем точно свежей кровью. «Думаю, нам пора возвращаться», — произнесла Мури, глядя в темнеющее небо. «Вы увидели все, что хотели?» Солнце пряталось за облаками, но, по ощущениям, сейчас было не намного больше полудня. Шена раздражало присутствие этой девицы, которая сильно сдерживала его исследовательские порывы. Он решил, что просто попытается не обращать на нее внимания. Остановившись посреди дороги, он прикрыл глаза. «Что ты делаешь?» — удивился Муан. «Размышляю». Шен постарался отрешиться от людей, окружающих его. Он чувствовал холодный свежий воздух, аромат мокрой земли и дерева, легкий запах дыма и еды, доносящийся с соседних улочек. Но не слышно было обычного людского оживления, так свойственного большим деревням. Совсем другие ощущения, нежели от деревни у подножия школы Муана. Даже несмотря на очевидные, менее выгодные условия расположения, в этой деревне все равно было чересчур тихо. Словно над этим местом нависло проклятие. Ощутив резкое движение, не принадлежащее никому из окружающих его людей, Шен открыл глаза. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимо них проносится ворона, чуть не задевая крылом Алла, и с криком врезается в ствол дерева у дороги. Шен подошел к рухнувшей замертво птице. «Недобрый знак», — спокойным тоном произнесла Мури. «Нам следует возвращаться. Скоро будет дождь». «Нет», — возразил Шен. «Пойдем дальше». Девушка выглядела недовольной, но не решилась продолжить спор. «Эта дорога всего лишь огибает деревню», — сказала она через какое-то время. «Тогда мы просто сделаем круг и вернемся. Кстати, барышня Мури, нет ли у вас в деревне достойного ремесленника, который мог бы сделать ножны для меча?» «Нет», — покачала головой девушка. «У нас нет таких умельцев. Есть старый мастер Юм, который чинит всякую утварь. Но вряд ли он сделает ножны, достойные меча прославленного заклинателя». Холодный ветер ударил в идущих по окраинной дороге людей, растрепал их волосы и поднял полы одежды. Ветер принес с собой ворох мокрых листьев и запах гниения. Шен посмотрел в сторону от дороги и увидел небольшую, теряющуюся между деревьями тропу. «Что там?» — тут же спросил он. «Что?» — удивленно переспросила девушка. «Не знаю. Может, зверье вытоптало?» «Куда вы? Стойте, скоро начнется дождь!» «Ничего, не растаю», — заверил ее Шен. «Если барышня желает, может возвращаться. Мы сами найдем дорогу назад». Мори была возмущена его тоном, но не покинула их, ринувшись вслед за ним. Муану пришлось посторониться, пропуская ее вперед. Вскоре тропа резко забрала вверх, лентой ложась на гору, и превратилась в тонкую каменную лестницу. Ее ступени сплошь покрывал зеленый мох, а по бокам она тонула в высокой сухой траве. Лестница терялась вверху, снизу невозможно было разглядеть, куда именно она ведет. «А там что такое?» — любознательно спросил Шен. «Там? Ах, там должно быть старый заброшенный монастырь. Я совсем забыла о нем». Принялся накрапывать холодный осенний дождь. «Монастырь? Он давно заброшен?» «Сколько себя помню. Даже поколение моего отца не застало монахов оттуда. Но, возможно, он знает больше моего про это место». «Интересно было бы посмотреть». «Начинается дождь. Ступени станут слишком скользкими. Опасно идти туда в такую погоду». Шен еще раз посмотрел на тянущиеся вверх древние ступени. Что-то было в этом месте. Интуиция настойчиво звала его вперед. Он перевел взгляд на стоящую напротив него девушку. Брови ее были напряженно нахмурены, хоть она и старалась говорить беспечно. «Да, вы правы», — произнес Шен. «Возвращаемся».